Глава 10. Ребекка. В лучших традициях я сперва позвонила маме. В любой непонятной ситуации жаловаться ей – это уже неотъемлемая часть моей жизни. Вот Артил совсем справлялся сам, а я прекрасно понимаю свой характер. Я так не умею. Мне нужна поддержка. Видимо, когда я родилась, звезды выстроились в знак фиги. Матушка нисколько не удивилась моему рассказу. Успокоила, напомнив, что многие мои сестры прошли через процесс развода. Ни я первая, ни я последняя. А еще у нее оказался в запасах амулет, который переход туда и обратно телепортирует. Она воспользовалась им, чтобы вернуть меня в отчий дом, потому что, по ее словам, нечего мне в особняке этого парнокопытного делать, а у нас тебе всегда рады. Как-то так. Что же будет дальше? Тем же днем вышел специальный выпуск светских сплетен. Кричащий заголовок светился на полстраницы. «Аделийцы и аделийчанки! Эльфы хотят истребить остальных магов!» И далее текст. «Да будет вам известно, что новомодное изобретение эльф-индустрии – это еще один гвоздь в нашу с вами крышку гроба. Остроухие придумали эльфовидение, и нет, это не для потехи и услаждения публики. Пока весь мир смотрит их, с позволения сказать, пародии на то, как должно выглядеть театральное искусство, мы начинаем вымирать. Да-да. Как стало известно нам из одного весьма компетентного источника, за последние дни было отмечено повышение статистики разводов. И мы сейчас объясним вам, как этого добились эльфы. Те, кто раньше читал, теперь смотрят по амулетам трансляции спектаклей. Книга воспринимается нашим мозгом как сказка, а видео – как реально происходящее событие. Насмотревшись на красивые, нереалистичные семейные отношения, супруги стали массово подавать на развод. Будьте бдительны, не становитесь под прицел оружия, изобретенного эльфами. Читайте книги. Эльфовидение – это зло. Меня разозлила реакция домашних. Они все с такой готовностью принимали известие о разводе, как будто и не сомневались, что так и будет. Да, они все были уверены в нашем с Артилом скором расставании. Это одна я надеялась на счастливую семейную жизнь. Как же наивна я была. Ведь все были готовы к тому, что мы разведемся, а мое глупое сердечко не хотело признавать очевидное. Я предавалась страданиям, обливаясь слезами около часа, когда с первого этажа родительского особняка не послышался громогласный голос Артила. «Какого кривого ляписа тут происходит? Какой к хиру болотному развод? Что за бред? Вы все тут ополоумели?» Я подошла к лестнице и только собиралась спуститься, как вверх по ступеням взлетел малиново-волосый вихрь и обнял меня так крепко, что закружилась голова от нехватки воздуха. Оказавшись в кольце рук супруга, я хотела что-то сказать, но через секунду забыла, что именно. Мои мысли спутались и где-то потерялись. Он наклонился, и его губы нашли мои. Это была ласка в ее чистейшем виде. У меня от его осторожных, чутких прикосновений сердце проделывало невиданные акробатические номера. Медленное, ласкающее скольжение губ и тесные объятия, крепко державшие меня сильные руки. Это, скажу вам по секрету, сводящий с ума контраст. Нечего тут прощальными поцелуями разбрасываться!» — раздался совсем рядом рассерженный голос моего отца. Я очнулась от сладкого дурмана и разорвала поцелуй. Арт потянулся ко мне, но я прижала пальцы к его губам. «Нет!» Муж поймал мою руку и поцеловал внутреннюю сторону запястья. Жирный такой намек на продолжение. «Да, сначала я хочу кое-что сказать», — грозно начал некромант. Вокруг него сгустилась клубящаяся тьма о том, что это сильнейший некромант Манджунты, на время нашего соприкосновения губ и душ я успела подзабыть. «Но...» — хотела что-то возразить матушка, но сникла под грозным взглядом Артила. «Я люблю свою жену, и она любит меня, и никогда, ни при каких обстоятельствах я с ней не разведусь». На время его грозной исповеди я затаила дыхание, а, услышав последние слова, и вовсе забыла, как это делается. Опомнившись, судорожно пропустила воздух через легкие. Кажется, от накатившего счастья вперемешку с эйфорией от услышанного я сейчас начну искриться, как иней в морозный день. А тут еще Арт, развернув меня, прижав к себе покрепче и гладя по руке, добавил. «Бекки, родная, я тебя прошу, только не молчи, если что-то не так. Я все сделаю так, как ты хочешь, и никогда не поставлю свои интересы выше твоих. Я буду договариваться обо всем. Мы с тобой теперь навсегда вместе, пока смерть не разлучит нас». «Арт, может, не надо в такой момент устрашать меня тем, что все время собираешься отдавать работе?» Я улыбнулась и смахнула набежавшую на глаза слезинку. «После твоих признаний мне хочется верить, что даже твоя работа ректором и ерхнекромантом не разлучит нас». Ерхнекромант и по совместительству мой супруг притянул к себе за талию и перенес в особняк фельдфебелей. Не выпуская из кольца своих крепких рук, он спросил. «А теперь, пожалуйста, расскажи, с чего вдруг решила, что я дам тебе со мной развестись?» «Что же, начнем с того, что я тебе не пара? Или то, что наш брак является мезальянсом? А может, с того, что теперь, когда магия вернулась, к тебе выстроятся очереди поклонниц? Ты снова самый сильный некромант Манджунты, ерхнекромант, и свою магию ты вернул самостоятельно, без моего участия». Арт на мгновение замер, а потом уточнил. «С чего ты решила, что это не ты мне ее вернула?» Неловко было об этом говорить, но, чувствую, придется объяснять прямо. «Мы с тобой не делили супружеское ложе, не танцевали, да мы даже не целовались, ну, до сегодняшнего вечера. Магия вернулась к тебе как-то без меня». «Вот же ж Хира болотный. Ладно, согласен, был неправ, исправлюсь. А по поводу магии, лишь только то, что ты смогла меня полюбить и спасло меня, вернув все, что я потерял». «Я определенно чего-то не понимаю. Как спросить так, чтобы он понял мои сомнения?» Я в задумчивости подергала сережку. Цитрин в ней приятно холодил пальцы. «Но когда и, главное, отчего это получилось?» Мой ненаглядный ударил себя по лбу. «А, вот я туплю. Надо было сразу тебе рассказать. Когда мы стали танцевать на балу, то одного совместного шага оказалось достаточно, чтобы твоя магия полилась ко мне бурным потоком. Но я вообще не ощущала оттока энергии». «Ну, конечно, между любящими людьми всегда так», — пояснил он, наклонился и накрыл мои губы своими во второй раз. Я хотела продолжить поцелуй, но еще больше хотелось поговорить. Надоели эти недосказанности, и я отстранилась. «Арт, поверить не могу, что ты меня любишь. Ты же меня даже целовать не хотел. Этот чмок в щечку у алтаря...» «Прелесть. Я так же, как и ты, не смел надеяться на то, что не противен тебе. Поэтому и держал все свои желания при себе». Ух, как он на меня сейчас смотрел. Никаких сомнений в его желаниях не оставалось. «А отчего не хотел танцевать со мной? Ну, тогда в карете, помнишь?» Супруг сократил дистанцию и коснулся моего плеча ласкающими поглаживаниями. «Все по той же причине. Я тогда хотел тебя до сияющих кругов перед глазами. Если бы я тогда еще хоть раз тебя коснулся, то не смог бы уже остановиться». Он приподнял кончиками пальцев мое лицо, вынуждая смотреть вставшими совсем созревшего оттенка вишни глаза. «Если ты влюбился в меня, отчего не сказал? И когда ты понял, что любишь?» «Бекки, родная, помнишь, я после снегопада из гречки признался, что мне хорошо с тобой даже без моей магии? Вот тогда и признался, назвав тебя любимой». Я мученически закатила глаза. «Арт, ты в следующий раз, если будешь признаваться, то так и говори, люблю тебя. Я-то думала, любимая — это просто шутливое обращение, наподобие «жена, что пена, пошипит и успокоится» или «супруга в попе упруга», как любит говорить мой батюшка». На шутки мой ненаглядный отреагировал хмуро. Не зашел ему юморок, и я была этому рада. Сама каждый раз обижалась, когда отец так дразнил матушку. «Любимая, люблю тебя. Люблю с того момента, как первый раз увидел тебя на балу дебютанток. Весь вечер не мог оторвать от тебя глаз. Это заметил король, и когда я стал магическим инвалидом, то решил нас в приказном порядке поженить. Он надеялся, что рано или поздно и ты сможешь меня полюбить в ответ на мои чувства. Я же сам на это и надеяться не смел». «Ой, кажется, мне тоже надо это сказать. Страшно-то как. И стеснительно». Я уткнулась носом в плечо Арта и призналась. «Я тоже люблю тебя. Не могу сказать, с какого момента, но сейчас точно уже люблю». Ерхнекромант поцеловал меня в макушку. «И я не устану тебя благодарить за это, тебя и темнейшего». Арт снова стал целовать меня, да с таким жаром и самоотдачей, что я внутренним чутьем поняла, он намерен скрепить наш брак, как полагается, прямо сейчас. «Подожди!» — упираясь ладошками в литые мышцы мужа, попросила я. «Мне нужно принять ванну». «Хорошо, прелесть», — легко согласился мой ненаглядный. Я быстро собралась и скрылась за дверью, но выдохнула только когда погрузила свою тушку в расслабляющую ванну. Хотя ее размер в Фельдфебельхолле был такой, что правильнее было бы назвать ее бассейном. Только у меня перестало сердце выскакивать, словно у испуганной птички, как дверь открылась, и вошел Арт. Я стыдливо прикрыла грудь руками. Я любила ванну с морской солью, придававшей воде зеленый оттенок, но не признавала все остальные виды добавок, в том числе и пену. Сейчас бы последняя точно не помешала. Ерх-некромант, ничего не говоря, стал расстегивать рубашку. Ну, как не говоря, его глаза справлялись с этой задачей красноречивее всяких слов. «Вообще-то я хотела первый раз сама тебя раздеть». Решила пойти на хитрости, чтобы выставить нетерпеливого мужа за дверь. «Ты же не лишишь меня этого удовольствия? Так что подожди в спальне, я обещаю, что не буду затягивать купание». «У меня есть идея получше». Хрипло откликнулся Арт и применил на свою одежду заклинание чистки, а потом разулся и шагнул в мою ванную. Я отплыла к противоположному бортику и во все глаза уставилась на этого нетерпеливого мужчину. Хотя, если бы он не сдерживался, то тоже было бы хорошо. Я ведь этого хочу. Хочу своего мужа, что уже тут. Он небрежно начертил в воздухе руну, и на бортике ванны появились канделябры с горящими свечами. Их огонь отражался на темно-красных волосах моего ненаглядного некроманта. Он слегка наклонил голову вниз, отчего его серьезный взгляд стал просто гипнотическим. Он был все таким же страшно сильным ерхнекромантом, но я его больше не боялась. Напротив, хотелось оказаться как можно ближе, и я решилась. Отняла руки от груди и шагнула к нему. Надо отдать должное супругу, он не отрывал взгляда от моего лица. То, что он не рассматривал меня ниже подбородка, еще больше придало смелости, и я стала расстегивать его рубашку. Я слышала частое дыхание, под моими руками часто билось его сердце. Когда супруг моими стараниями оказался обнаженным по пояс, я принялась исследовать руками и губами его тело. Муж вцепился в позолоченные поручни, проходившие вдоль бортиков с такой силой, что костяшки его пальцев побелели, а мышцы стали просто стальными. Он так живо реагировал на мою ласку, что я была в экстазе только от одной этой возможности так его изучать и дарить яркие ощущения. «Бекки, остальную одежду я сегодня сниму сам. Обещаю, что в другой раз...» И он, не договорив, впился в мои губы жадным поцелуем. А его руки... «Матушка дорогая, да сколько вообще у него рук? Пара десятков, что ли?» Это было последней внятной мыслью перед тем, как я ушла с головой в пучину нежности и страсти.